Глава 13. Кронин. Я потер лоб и уставился на свою Мегеру во все глаза. «Что значит потеряла? Как ты могла потерять ее резюме?» Яна пожала плечами и отвернулась к монитору, как ни в чем не бывало. «Найдется Тимофей Андреевич», — пробормотала она. Не удержался и послал ей рожицу, пока она не видела. «Талант! Надо иметь талант, так меня выбешивать и смешить одновременно. И ведь второй день ведет себя тише воды. Почти образцовая, идеальная помощница. И не придраться. Почти. И костюм у нее не вызывающий ничуть, и блуза на все пуговицы застегнута, как будто бы от этого ее сексуальность уменьшилась. Напротив, черт бы ее подрал. И на звонки она отвечает с отстраненной холодностью. И мне тоже. Да. Наверное, так и лучше. Я хотя бы попытаюсь настроиться на рабочий лад и прекращу каждую секунду фантазировать о Яне на разных горизонтальных поверхностях офиса. «Будь добра, найди», — бросил я и раздраженно стукнул дверью своего кабинета. Сел за стол, выдохнул, включил ноутбук, настроился на работу. На второй минуте я засек, на второй минуте. Моя выдержка дала слабину, и я потянулся к телефону. Ввел пароль, и тут же выскочила фотография Яны. Я ненормальный, знаю. Сфоткал ее, когда она заснула у меня на плече. Я будто все еще держал ее в своих руках, вдыхал ее запах и наслаждался исходящим от нее теплом. Прошло 3 дня, и я поймал себя на страшной мысли, что впервые за долгие годы жду выходные. Только теперь и не знаю, смогу ли ее заманить к себе. Черт. Провел пальцем по экрану, будто пытался вспомнить, как это – ощущать ее мягкую нежную кожу пальцами. Прогрессирующий кретинизм. Вот же она, в соседнем помещении. Казалось бы, протяни руку и получи свою порцию кайфа. А дальше что? Она мне, если не термосом по башке, так папкой по роже точно врежет. Да и не должен я руки распускать. Звонок телефона прервал мои мысли, и сладкий голос Яны пробрал до костей. Жаль только, что больше в нем не было веселья. «К вам, Вячеслав». «Резюме нашла?» — спросил я. «Почти, Тимофей Андреевич». «Если сегодня не найдет, то накажу и не стану сообщать о повышении. Я тоже вредным быть умею». «Славу впусти». Положил трубку и уставился на дверь. «Опять у тебя темень». С порога начал он. «Ты вообще в отпуске?» В который раз напомнил я. Друг подошел, пожал мне руку и отдернул штору. Я поморщился от яркого света, но стало лучше. «А что делать, когда Аня меня выгоняет? Надоело в больнице торчать 24 часа в сутки». «Как Тима?» Я все никак не мог свыкнуться с мыслью, что ребенка назвали в мою честь. «Пожалуй, предложение о крестинах все же приму». Слава — единственный человек, которому я могу по-настоящему доверять. Проверенный годами, да и Аня тоже. «Богатырем вырастет», — гордо воскликнул он и сообщил радостную весть. Коля пришел в себя. «Отлично. Я наведаюсь к нему сегодня». «Пока к нему пускают только родственников», — отрезал Слава и включил что-то на телефоне. «Послушай, что его жена записала». А дальше я услышал вялый голос Коли, и то, что он помнил об аварии, всплыл весьма неприятный факт. «Значит, кто-то его подрезал», — подытожил я. «А что по регистратору? Ты пересмотрел видео?» Слава кивнул и развел руками. «Ничего. Впереди голая трасса и нет машин. То есть выходит, что этот хмырь заехал где-то с мертвой зоны, подрезал, а потом просто затормозил и развернулся навстречку. Там месиво, конечно». Пока машина переворачивалась, регистратор отвалился, но упал удачно, как раз с видом на дорогу. Говорю, Тим, нет машин. А значит, действовал профи. Он послал мне красноречивый взгляд, и я выдохнул. Встал, подошел к окну. Вид на город и улицу помогали сосредоточиться. «Продолжать?» — неуверенно спросил Слава. Я хмыкнул. «А ты времени зря не терял, да?» «Да, случайно получилось. Старый информатор позвонил, с сыном поздравил, а я про аварию обмолвился. Ну, он и выдал, что браток твой роет на тебя инфу. Роет конкретно. Я обернулся к Славе, а он нахмурился. И я как раз свалил, и отец твой давит. В общем, подходящее сейчас для Вадима время организовать подставу. Отвернувшись, я сжал кулаки. Вадик весь в отца. Едва подрос, а уже играет грязно. А батя видит и потакает, не нарадуется своим ублюдкам. Эта семья превращается в шайку отморозков, и я все еще ловлю себя на мысли, что не хочу погрязнуть во всем этом. Надо что-то менять, причем кардинально. «Тим, ну чего тебе?» — устало произнес я. «Тут такое дело, не пойми неправильно». Слава замялся, и я послал ему вопросительный взгляд. Он поднял руки и улыбнулся. «Чисто мои догадки. Никаких доказательств. Я уже знал, что он скажет дальше, и сразу закатил глаза. «Ну, послушай, Вадим ведь посылал к нам своих тёлок и раньше. А тут такой случай подвернулся. Аня ушла быстро. И это буквально свалилось тебе на голову. И крепко так зацепилось на шее». Здесь моему терпению пришел конец. «Слушай, оставь мою Яну в покое». Сам не понял, что ляпнул, но не оправдываться же. Да и потом. Я ведь уже решил, что отпускать ее не намерен. Следовательно, она моя. Славу данное заявление очень повеселило. Расплывшись во всепонимающие улыбки, он принял расслабленную позу, будто бы было что обсуждать. Я его разочаровал. «Это все». «Да нет», — не согласился он. «Это только начало. Ну и попал ты, Кронин». И столько непонятной мне радости в голосе. Послал ему предупреждающий взгляд. «Он мне друг, конечно, но знать того, чего даже я понять не могу, не может». «Ни хрена я не попал. Отвали». «Самое большое заблуждение всех мужиков». Выдохнул. «Пора тебе». «Ане привет передавай». Слава захохотал и, наконец-таки, встал. «Я-то передам, а ты от меня Яночке передай». Ну, раз взгляды больше не действовали, зашвырнул в него ручкой. Слава, молодец, хватку не растерял, пока бегал за своей женушкой. Поймал, метнул обратно мне и совсем серьезно произнес. «Без шуток, босс. Я больше всего хочу, чтобы мое предположение оказалось ошибочным». Но на всякий случай присмотрись к ней, серьезно присмотрись. Я проводил его угрюмым взглядом, и лишь когда дверь закрылась, смог обдумать сказанное. Если Вадик и правда решил меня убрать, то послать шпионку он мог вполне, в его стиле. Но, мать вашу, авария — это перебор. Слава, конечно, раскопает, на это понадобится время. А пока, пожалуй, действительно надо взять под контроль Яну. Под очень личный, вероятно, даже круглосуточный контроль. Эту мысль явно послал не мой здравый рассудок, а придурок в штанах, который просыпался каждый раз, когда моя Мегера была в поле видимости. Она будто чувствовала, когда я о ней думал. Вот и сейчас постучалась в двери и вошла. «Я нашла резюме, Тимофей Андреевич», — произнесла Яна безучастно. Подошла, положила бумагу на мой стол, и я понял, что это ксерокс. Копия собранных вместе мелких кусочков. И кто бы их разорвал? Глянул на Яну, ни капли вины в глазах. И совесть у этой женщины спит, как всегда. Нет, я так больше не могу. Поманил ее пальцем. Яночка недоверчиво на меня покосилась и сделала крохотный шажок. «Еще», — приободрил я, — «не бойся». «Угу». Протянула она недоверчиво и сделала еще один шаг. Потеряв всякое терпение, взял ее за руку и сам подъехал на кресле, сокращая между нами дистанцию до вопиюще неприличной. Положив ее руки на голову, я закрыл глаза и попросил: «Сделай там что-то, поколдуй». Яна. Нахал. «А может, Ирочка массаж лучше делает?» – буркнула я. А пальцы мимо воли зашуршали по коротким волоскам. и пахло от Кронина так приятно, что хотелось прижать его к себе, уткнуться носом в макушку и стоять вот так молча вечность. А если он возражать начнет, то придавить его грудью и стоять дальше. Глупые фантазии развратной помощницы. Со злости еще и вырвалось. «Или еще что-то?» «Лучше тебя никто ничего не сделает», — пробормотал шеф, и я застыла на секундочку. А он продолжил мечтательным голосом. «Ты даже листики красиво рвешь, ленточками». «Язва», — замассажировала активнее. «Сейчас доведу его до мозгового оргазма. Посмотрим потом, как он запоет». «Ян», — послышался вяленький голос Тимы спустя какое-то время. «Почти готов». «Ты же правда у меня самая лучшая», — невнятно прошептал он, и на лице выражение полного блаженства. «Подлизываться бесполезно», — деловито заявила. «Я уже обижена до глубины души фактом моей замены». Кронин лениво приподнял веки и уставился перед собой. Ему понадобилось еще пара секунд, чтобы понять, что лицо у меня выше. «Отвечать на звонки и носить чай гостям — не твой уровень», — вдруг заявил шеф. «Ну вообще! Можно подумать, я только этим и занимаюсь». «Вот именно!» — воскликнул он уже активнее. «Так, стоп, эффект уходит». Опустила большие пальцы на его лоб и, наконец, разгладила эти брови. «А желания, оказывается, сбываются. Даже самые странные». Он опять закрыл глаза и на этот раз даже издал короткий стон. Можно считать, что мозговой оргазм достигнут. Но я пошла дальше. Нащупала пальцем начало его шрама, и мужчина тут же напрягся. Перехватил мою руку и вернул обратно на макушку. Дуралей! Как будто это какое-то проклятое место на его лице, что и прикоснуться нельзя. «Я вот и пытаюсь тебе сказать», — продолжил он заплетающимся языком. Но что именно он пытался, я уже не услышала. Кронин подозрительно затих, а потом его голова и вовсе упала. Стоит отметить, удачно упала, прямо на мою грудь. И в целом шеф отключился, почти весь. Только руки его поднялись, обернулись вокруг моей талии и притянули к его груди. И все. Картина маслом. Чудовище отдыхает после недели нервотрепки. «Ну, совсем охамел», — прошептала я, уставившись перед собой немигающим взглядом. «И как реагировать?» И по размеренному дыханию, и по тяжести рук я понимала, что Тима явно не притворяется, а по-настоящему спит. Надо, конечно, иметь талант, чтобы заснуть полулежа, да еще и на собственной помощнице. Но шеф мне попался одаренный. В этом я ни разу не сомневалась. Другой вопрос, как он начнет реагировать, когда проснется. Просто сделает вид, что ничего такого, или я в итоге еще и виноватой останусь. Ну да, это же я у нас развратная особа, а он вообще милый зайка. Выдохнула, еще раз глянула на темную макушку. Ну, что мне с ним делать? Обвела руками его шею и наклонилась, едва касаясь губами волос. Дурдом! «Это так непрофессионально! Я вообще уже потеряла границу в наших отношениях, и думать страшно, что будет дальше. Уволят же. Зачем ему пристающая работница? А как не приставать, когда он сам руки распускает? Или когда смотрит на меня так ласково, с обожанием? Это, конечно, редко бывает, но когда случается, то я резко глупею. Очень резко и очень сильно. Еще минуточку, и все. Буду будить. А потом сразу, пока не очнулся, нападу с обвинениями». «Да, хорошая тактика». Прошло минут 10, ноги в туфлях страшно затекли, а еще кто-то в приемную зашел, аукать начал. «Тимофей Андреевич», — ласково шепнула на ушко. «Сон красоты закончился». Мужчина вздрогнул, пришел в себя и резко отпрянул. Правда, руки все еще жили своей жизнью. Они немного задержались на моей талии, а потом вернулись к хозяину. И пока Кронин потирал лицо, я сбежала. Ох, и настырная эта Ирочка оказалась. Раз вчера ей не перезвонили, так она сама явилась. «Добрый день», — робко поприветствовала блондинка. «Сегодня хоть выглядела прилично без моей помощи. Черные брюки, белая блуза, черный пиджак, застегнутый на все пуговицы. волосы собраны в хвост и примилая улыбка на лице. «Ну ладно, должна признать, для приемной она вполне хороша. Чувствуется от нее какая-то доброжелательность, что очень даже располагает. А я здесь мимо пробегала, решила заскочить, узнать о результатах собеседования. Просто еще одно предложение поступило, и мне нужно знать». «Так, это если она сейчас к нему пойдет, то он ее не только на работу возьмет, а и годовую премию сразу выплатит. Я колдовала, а ей все плюшки. Ну уж нет». «Тимофей Андреевич сейчас занят», — соврала я. «У него важное собеседование, ждать нет смысла. Я обязательно напомню ему через пару часов, и он примет окончательное решение. До конца дня вы можете подождать». Ира сначала кивнула, а потом сжала губы, будто пыталась сдержать улыбку, и посмотрела куда-то поверх моего плеча. Обернулась, а там, ну да, Кронин. Стоит такой весь расслабленный, дверь подпирает, и на меня смотрит так понимающе, еще и участливо кивает. Ну все, точно мне трындец. «Добрый день, Тимофей Андреевич», — поздоровалась Ира. «Добрый», — заявил он и глянул на часы. «Ирина, прошу прощения. У меня в самом деле очень важная онлайн-конференция через 2 минуты. Как только она закончится, я сразу позвоню». «Точно, точно, не забуду. Ведь мне Яночка напомнит. Да, Ян?» И так посмотрел, что не согласиться в принципе невозможно. Улыбнулась Ирине и заверила. «Конечно». Девушка почему-то покосилась на нас двоих и смущенно заулыбалась. «Спасибо, я буду ждать». Она помахала нам ручкой и пошла на выход. А я попыталась притвориться мебелью. Притворялась и ждала, когда же он уйдет. Потом поняла, что раз он появился бесшумно, то исчезнуть мог так же. Обернулась с надеждой. А нет, все еще стоит. Дверь подпирает. Улыбается, как кот на сметану. Ну точно, трындец. «Врушка», — произнес он по слогам и скрылся за дверью. А я шумно выдохнула и схватилась за сердце. «Господи помилуй, он меня до инфаркта доведет». Пришлось будильник ставить, чтобы ровно через 2 часа напомнить ему о конкурентке. Признаться, я ждала этого времени, как узник ждет расстрела. С тихим ужасом и смиренной покорностью. Мне договор новый составлять надо было, а я сидела и смотрела в одну точку, думая о чем угодно, но только не о деле. Даже Женю вспомнила, как я рыдала после слов мамы о том, что сама себе жизнь угробила и никогда никого лучше Тошеньки не найду, а закончу свою жизнь проституткой или сопьюсь от горя. Или все вместе. А Женька тогда обнимала меня, укачивала как маленькую и словно под гипнозом шептала одно и то же. «Никому не верь, никому не верь, верь лишь в себя, только в себя». А потом, в другой раз, когда Антон позвонил и начал хвастаться, что порвал все шмотки, которые купил, и уничтожил мои цветы, я их годами растила, разговаривала с ними, имена каждому дала. Больше всех почему-то кактус-лимончик любила. Он пах вкусно и цвел красиво, распускал желтые цветочки. Вещи жалко не было, а вот лимончика. И тогда Женя опять меня успокаивала и говорила: «Ну чего реветь, ничего уже не изменить. А если ничего нельзя изменить, надо улыбаться. Поняла?» Я хмыкнула, вспомнив ее смешную рожицу, и действительно все поняла. Ну и черт с ней, с этой Ирой. Пускай сидит здесь, чай гостям заваривает, а я все равно стараться буду и во всем буду лучшей. Кронин меня не уволит, вот хотя бы из-за массажа. Это же как наркотик. Подсажу его, и никуда уже не денется. Коварно улыбнувшись, я посмотрела на часы и поняла, что 2 часа пролетели. Нацепила улыбку. Кстати, улыбаться в самом деле хотелось. Так спокойно и радостно вдруг стало. Вот она, сила самовнушения. Даже решила поприсутствовать. Постучала в кабинет, услышала оклик, вошла. «Пора», — заявила я торжественно и подошла к столу босса. А когда потянулась к трубке, он подозрительно сощурился. Проигнорировав появление недоверия, я набрала номер Иры и дождалась ответа. «Офис корпорации «Элит», — сладко пропела я. «Одну минутку». Передала трубку шефу и села напротив, подперев голову руками. «Хм», — произнес он, глядя на меня с укором. «А что такого? Я своя». «Ирина, Кронин, вы готовы приступить к работе уже завтра?» И зырк на мою реакцию, а я быстро учусь. Вот тоже сижу, участливо киваю. «Отлично. Тогда завтра возьмите документы. Оформим вас пока на испытательный срок. Нужно будет подписать договор о неразглашении». «И о преданности и надежности не забудьте», — шепотом подсказала я. Не пожелав меня слушать, мужчина вообще отвернулся в своем кресле. А у меня вдруг игривое настроение проснулось. Ну, я взяла и присела, спряталась. «Отлично», — произнес шеф. «Тогда до завтра». И, развернувшись, положил трубку. «Яна!» — позвал он, будто сначала не поверил, что я ушла. «А я что, дурочка, вот так сразу откликаться?» Правда, зачем я это затеяла, вообще не поняла. Но застыла, когда Кронин невнятно прошептал. «Мегера вредная, отшлепать бы ее хорошенько». Округлив глаза, ощутила, как сердце бросилось вскачь. Не то чтобы прям страшно стало, но какие-то непредвиденные ощущения проклюнулись точно. Медленно показавшись из-за стола, я наткнулась на нечитаемый взгляд Тима и позавидовала его каменной выдержке. Это ж надо такое ляпнуть, а потом глазеть на меня с любопытством и обвинением одновременно. Схватила со стола ручку и показала ему. «Упала», — подсказала я. «Угу, а ты поднимала?» — догадался он. «Ну да». А потом встала, отряхнулась, с опаской покосилась на босса и пошла. А у двери еще раз оглянулась. На губах полуулыбка, в глазах предвкушение. «Ой!» «Домой уже иди!» — крикнул он мне вслед. «До завтра!» — ответила я и ущипнула саму себя. «Вот еще и заикаться с ним начну».